Простота нравов. Римляне позднейших времен, когда в Рим стекалась роскошь со всего мира, любили с умилением вспоминать, в какой простоте жили их предки. Самым знаменитым примером древней простоты считался Цинцинат. Это был старый знатный патриций, известный полководец, бывший консул. Но всем его имуществом был кусок земли, около десятины, возле Тибра. Его он обрабатывал собственными руками. В 456 году до нашей эры, в трудную минуту для государства, Сенат назначил его диктатором, высшим и полновластным правителем республики сроком на полгода. Сенатский посланник застал Цинцинната в поле за сахой, полуголого, покрытого пылью. Услышав, что к нему есть дело от Сената, Цинцинат остановился, выпрямился и кликнул жену подать ему сенаторскую тогу. Умыв лицо и надев тогу, он спокойно выслушал весть о своем высоком назначении, повернулся и пошел в город. На следующий день он уже выступал с войском в поход. На второй разбил врага. Через неделю праздновал триумф, а через 10 дней сделал все для римского народа, сложил диктаторский сан и вернулся к своей сахе. Потом придумали сложную историю, чтобы объяснить, почему у знатного патриция были только десятины земли. Говорили, что у Цинцинната был сын, Кизон. Заносчивый и дерзкий. Однажды в драке он убил юношу-плебея и должен был сесть в тюрьму. По просьбе старого Цинцинната 10 граждан поручились за него в 3000 монет каждый, и Кизона оставили до суда на свободе. Но он тотчас сбежал из Рима. Трибуны потребовали залога. 10 заступников немолимо взыскали эти 30 тысяч монет с отца преступника. Тогда-то и пришлось Цинцинату распродать все свое имущество и остаться лишь с маленьким наделом. А Кизон через год будто бы вернулся в Рим с отрядом изгнанников, чтобы устроить государственный переворот в пользу патрициев. Он захватил Капитолий, но был выбит оттуда и погиб. Вряд ли нужна такая история, чтобы объяснить бедность Цинцинната. Земли у римлян в ту пору было мало. Семьи большие, наделы мелкие. Такие мелкие, что их подчас нельзя уже было больше делить. Был, например, в Риме знатный род Илиев, и 16 Илиев жили в одном доме и сообща владели одним клочком земли. Римляне говорили, что этому наделу нужно было меньше работников, чем у него было хозяев. Марк Курий Дентат, победитель самнитов, сидел у очага и варил репу, когда к нему явились самнитские послы просить мира. Они принесли богатые подарки. Курий их не взял. Он сказал: «Пока я сыт таким обедом, для меня лучше не быть богатым, а править богатыми». Фабриций, победитель пира, был другом самнитов и заступался за них перед римскими властями. Когда он стал стар, самниты прислали ему подарки, чтобы он мог жить безбедно. Фабриций показал на свои глаза, уши, руки, ноги. «Пока все это мне служит, я и так живу безбедно». Марк Атилий Регул был героем Первой войны с Карфагеном. Мы еще встретимся с ним. Он возглавлял поход в Африку. Когда кончился год его консульства, Сенат предложил ему командование. Регул в письме попросил лучше отпустить его. Он получил известие, что у него в усадьбе умер единственный раб и больше некому кормить жену и детей. Сенат вспахал его поле за государственный счет. Публий Корнелий Сципион был героем Второй войны с Карфагеном. С ним мы тоже еще встретимся. У него также было небольшое поместье, и он жил только им. За 54 года жизни он ничего не продал и не купил. Корнелий Руфин был диктатором и дважды консулом. И все-таки цензоры исключили его из Сената. Исключили за роскошь. У него было 10 фунтов серебряной посуды, 3 с лишним килограмма на наш счет. У самих цензоров из серебра были только одна чаша для жертвоприношений и одна солонка. И эту серебряную солонку передавали из дома в дом, когда принимали карфагенских послов. Валерий Публикола и Минений Агриппа не оставили наследства даже на собственные похороны. На их погребение принес по медику каждый из граждан. Требования к простоте и скромности соблюдались во всем. В Риме и вокруг Рима было даже запрещено строить театры с сидячими местами, чтобы народ не приучался к изнеженности. Представления смотрели стоя.